Его отшвырнули в ярости. Вода вылилась из горлышка, оставив в жаждущей земле сухую выемку. Джонни недоверчиво смотрел на это. Даже безумец не может обречь себя на такую страшную смерть. Ленс подошел к лежавшей на боку пятигаллонной бочке, подобрал ее, потряс. Внутри оставалось около пинты жидкости. «Боже!» — прошептал он, чувствуя, вопреки всему, жалость. Теперь он погиб. Джонни поднес контейнер к губам и сделал глоток. Рот и нос обожгло. Он с отвращением сплюнул, бросив контейнер и вытирая губы ладонью. «Морская вода!» — произнес он. Заторопился к лендроверу и промыл рот сладкой пресной водой. Он никогда не узнает, как это произошло. Плод, вероятно, годами лежал на диком гусе, и никто не проверял его снаряжение. С этого момента Бенедикт должен был знать, что обречен. Его отчаяние легко читалось в неуверенных следах. Сначала он побежал, гонимый паникой. Через 500 ярдов тяжело упал на дно высохшего ручья и некоторое время лежал, потом выбрался на берег. Он сбился с пути и начал отклоняться к северу. Сделав круг и наткнувшись на собственные следы, Бенедикт сел. Отпечатки ягодиц виднелись совершенно отчетливо. По всей видимости, он справился с паникой. Следы снова повели к горам. Однако через полмили Бенедикт споткнулся и упал. Он снова сбился с направления, двинувшись на юг, еще раз упал и потерял ботинок. Джонни подобрал его и вслух прочел на внутренней стороне подошвы золотые печатные буквы «Швейцария, специально для магазинов Harrods». «Да, это наш мальчик Бенедикт. Ботинки за 48 гиней», — мрачно сказал Джонни и снова сел в лендровер. Возбуждение его все нарастало. «Скоро, очень скоро!» Бенедикт оказался в сухом русле, повернул и пошел по нему. Правую ногу он порезал об острые камни, о чем свидетельствовали капли черной запекшейся крови. Судя по следу, он шатался, как пьяный. Джонни с трудом вел лендровер по камням, устилавшим русло. Оно углубилось, с обеих сторон нависли острые гребни. Воздух превратился в тяжелое, удушливое одеяло. Он жег горло, сушил рот. С гор подул легкий ветерок, который не принес облегчения, а только усилил удары солнца и нестерпимую духоту. Вдоль русла были разбросаны низкие кусты. Уродливые маленькие растения, которые выдержали долгие годы засух. На одном из кустов перед лендровером летаргически медленно замахала крыльями хищная черная птица. Джонни заслонил глаза, неуверенный, что именно увидел. Может, мираж? Неожиданно птица превратилась в темно-синий пиджак. Он висел на кусте. Ветер раскачивал полы из дорогой материи. В кармане пиджака. Он его положил в карман. Не отрывая взгляда от пиджака, Джонни вдавил акселератор, и лендровер прыгнул вперед. Ленс не заметил на пути большой, по колено, обломок железняка. Он столкнулся с ним на скорости в 20 миль, и под скрежет разрываемого металла лендровер застыл. Джонни ударился грудью о руль, отчего из его легких вырвался воздух. Он все еще сгибался от боли.